Его просто нельзя было узнать. Лицо налилось кровью, глаза горели, он снова принялся кричать: «Но с меня хватит! Видеть тебя не могу, я не собираюсь надрываться, чтобы ты мог валять дурака! Хватит! Ты уволен, слышишь? Раз и навсегда! А потому убирайся вон, чтобы я тебя здесь больше не видел! Убирайся!» Тристан, который все это время сохранял вид оскорбленного достоинства, гордо вышел из комнаты. Изнемогая от смущения, я покосился на Зигфрида. Лицо у него пошло пятнами, и он, что-то бормоча себе под нос, барабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. Разрыв между братьями привел меня в ужас, и я почувствовал огромное облегчение, когда Зигфрид послал меня по вызову, и у меня появился повод уйти. Я вернулся уже совсем в темноте и свернул в проулок, чтобы поставить машину в гараж во дворе за садом. Скрип дверей всполошил грачей на вязах. С темных верхушек доносилось хлопанье крыльев и карканье. Потом все стихло. Я продолжал стоять и прислушиваться, как вдруг заметил у калитки сада темную фигуру. Фигура повернулась ко мне, и я узнал Тристана. Меня вновь охватило невыразимое смущение. Беднягу одолевают горькие мысли, и я непрошенно вторгаюсь в его одиночество. «Мне очень жаль, что все так получилось», — пробормотал я неловко. Кончик сигареты ярко зарделся, по-видимому, Тристан сделал глубокую затяжку. «А, все в порядке. Могло быть куда хуже». «Хуже? Но ведь и так все достаточно скверно. Что вы думаете делать?» «Делать? О чем вы? Ну, ведь он вас выгнал. Где вы будете ночевать?» «Да вы же ничего не поняли», — сказал Тристан, вынимая сигарету изо рта, и я увидел, как блеснули в улыбке белые зубы. «Не принимайте все так близко к сердцу. Ночевать я буду здесь, а утром спущусь к завтраку». «Но ваш брат, Зигфрид, он к тому времени все позабудет». «Вы уверены?» «Абсолютно. Он меня то и дело выгоняет и тут же забывает об этом. И все сошло отлично. Собственно, трудность была только с паразитологией». Я уставился на темный силуэт передо мной. Снова вверху захлопали крылья грачей, и снова все стихло. «С паразитологией? Если помните, я же сказал только, что с ней все в порядке. Но не уточнял». «Так значит...» Тристан тихонько засмеялся и похлопал меня по плечу. «Вот именно. Паразитологию я тоже не сдал. Провалил оба экзамена. Но будьте спокойны, к Рождеству я сдам и то, и другое». Неделю за неделей я трясся по проселкам в старенькой машине, совершая ежедневные объезды. Время летело незаметно. Я уже хорошо узнал округу. Люди обретали индивидуальные черты. Почти каждый день мне приходилось стоять у обочины, меняя проколотую шину. Все четыре покрышки были сношены до корда, и меня каждый раз удивляло, что я вообще хоть куда-то на них добираюсь. Но машина могла похвастать и одним особым удобством — заржавелой сдвижной крышей. Она отвратительно скрипела, когда ее закрывали, но обычно я держал верх и окна открытыми, наслаждаясь душистым воздухом, который волнами накатывался на меня. В дождливые дни закрывать крышу не имело смысла. Капли просачивались в местах соединений, и растекались озерцами на моих коленях и на свободных сиденьях.